Сразу за станцией расположились жилые кварталы Гномьего города. Или не кварталы, даже не знаю, как все это правильно назвать. Пещеры, ангары, тоннели. В общем, вокруг нас простиралась некая полость в камне гигантских размеров. Все поверхности были тщательно выровнены и отшлифованы. Размеры внутренних пространств пещер варьировались от пары десятков метров до совсем уж запредельных. Потолок самых больших скрывался за дымкой, очень похожей на облака. Дома в этих пещерных кварталах были двух типов, построенные из гладко обтесанных камней и вырубленные прямо в толще стен. Попадались также спуски на нижние уровни, но куда именно они ведут, мы узнаем не скоро, если вообще узнаем. Наш отряд шел по широкой дороге, которая нескончаемой лентой велась по пещерам и соединяющим их тоннелям. Света в гномьем городе было на удивление много, но, в отличие от тоннелей метро и станций, здесь не было видно никаких плафонов. Свет давала некая субстанция, которой гномы украсили стены домов и почти все открытые поверхности пещер. Именно из-за этого псевдооблака в самой большой пещере словно светились изнутри. Причем люминесцентная субстанция была нанесена не абы как. Светящиеся линии сплетались в узоры, похожие на руническую вязь скандинавов. Точнее, сходство было отдаленным, просто у меня не нашлось других ассоциаций. Порой линии из явно текстовой формы перетекали в узоры или угловатые рисунки, схематично изображавшие бытовые и батальные сцены из жизни гномов. В общем, получалось соединение выставки полотен абстракционистов с жилыми помещениями. Первые 20 минут я только тем и занимался, что рассматривал интерьер облагороженных пещер и, лишь вволю насмотревшись, начал обращать внимание на местных обитателей. Если честно, несчастными они не выглядели. Вдоль центральной улицы и по улочкам между домами сновали сотни гномов. Приземистые и, как на мой вкус, грубоватые дамы, похожие на колобков дети и основательные, словно пеньки свежесрубленного железного дерева, мужчины. Кто-то носил дорогие одежды и вплетал в волосы и бороду украшения, а кто-то был одет намного проще, причем не по причине бедности, а потому, что явно возвращался с работы. Об этом говорили инструменты в руках. Гномы, словно муравьи, целенаправленно спешили по своим делам, но все они без исключения отвлеклись, чтобы посмотреть на странных гостей. Если впереди нашей делегации масса гномов находилась в состоянии броуновского движения, распределенного по всему пространству, то позади образовывалась разделенная надвое плотно сбитая толпа. Отовсюду доносился приглушенный гул. Гномы явно не любили криков и суеты. Сквозь этот гул прорывались отдельные слова. Так я в первый раз услышал гномий язык. Речь подгорного народа была резкой и отрывистой, с каркающими звуками и большим количеством согласных. Чем-то этот язык напоминал немецкий, но опять же за неимением другой ассоциации. Приблизительно через полчаса нашего променада густонаселенные кварталы сменились широкими тоннелями. В стенах этих тоннелей возвышались огромные ворота, охраняемые бородачами в броне. «Это что, банковские хранилища?» – спросил я у Турбо, в отличие от меня смотревшего только вперед. «Нет, это ворота в дворцы старших кланов. Да уж не думал я, что дворцы могут выглядеть еще и так. Хотя как еще они должны выглядеть в исполнении народа, выгрызающего себе жизненное пространство в глубине гор?» Еще через 15 минут у меня появилась возможность выяснить все в подробностях. Чем дальше, тем богаче выглядели ворота в резиденции разных кланов, хотя и самые первые бедными не назовешь. Вход в обиталище клана Вардун, к которому принадлежал Меднобородый, защищали ворота, практически наполовину покрытые разноцветными драгоценными камнями. Неудивительно, что их охраняли два десятка с ног до головы закованных в тяжелую броню бородачей. В руках они держали громоздкое оружие, внешне похожее на мечту любого почитателя стимпанка, сложное соединение из шестеренок, каких-то трубок и пружин. Жаль, что у диких врожденная проблема со всем стреляющим, иначе одним из пунктов нашего будущего гонорара стали бы именно эти штуки. Но для себя я парочку все же вытребую, если, конечно, имеются более облегченные версии. Гурда Меднобородый что-то прокаркал, причем не охранником, оказалось, что самим воротам. Ворота тут же отреагировали на призыв и пришли в движение. Здесь тоже сработала привычка гномов пускать пыль в глаза по поводу и без повода. Ну вот зачем делать так, чтобы треть ворот втягивалась в стены, треть открывалась горизонтально наружу, а еще треть, верхняя, поднималась четырьмя лепестками? После короткого коридора, украшенного все теми же светящимися узорами, стены резко расширились, впуская нас в большую пещеру. Она была меньше, чем та, что удивила меня по пути сюда, но и здесь кто-то постарался, чтобы под потолком клубились псевдооблака, или это что-то вроде смога. В отличие от общественных пещер здесь не было ни простых построек, ни вырубленных в стенах помещений. По крайней мере, я их не заметил. Посреди пещеры, оставляя много свободного пространства вокруг себя, стоял дворец из голубоватого камня. Мечта кубиста, практически ни одной изогнутой линии. Но выглядел дворец даже красиво, особенно учитывая фон из желтоватого свечения линий на серых стенах пещеры. Цитадель клана Вардун приветствует тебя, первый легат Ильяс Мирный, торжественно провозгласил Меднобородый, делая широкий жест в направлении замка. Владыка Недр поручил нашему патриарху приютить ваш отряд до церемонии представления королю. Значит, мы не сразу займемся делом, а будем ждать аудиенции у короля, уточнил я, чем сбил гнома с пафосной ноты. По-моему, вы говорили, что время дорого. Повелитель очень занят и не сможет принять вас сегодня, недовольно проворчал гном. У меня, конечно, были еще замечания по этому поводу, но я решил их оставить при себе. Но наш патриарх готов принять вас прямо сейчас, решил все же успокоить нас Меднобородый. Ваши покои давно готовы, а вот этот нюанс нужно уточнить. Где разместят моих воинов? В казармах. Это далеко от гостевых покоев? Ну да, явно не понимая, к чему я клоню, ответил гном. Покои в замке, а казармы внизу. Что он имел в виду, я не понял, но важнее другое. Мне хотелось бы получить место для проживания рядом с казармами. Это возможно? Ну, задумался гном, можно в комнатах для офицеров, но... Прекрасно, не дал я ему закончить мысль. Тогда подготовьте эти комнаты для меня и моих офицеров, пока мы будем общаться с вашим патриархом. Не дожидаясь возражений Меднобородова, я повернулся к своим подчиненным. Со мной идут Турбо, Тири и Утес. Простите, легат, наконец-то справившись с удивлением, вмешался Меднобородый, но изгнаннику нечего делать в зале предков. Это оскорбит весь клан. Даже то, что я взял на себя ответственность за его возвращение в королевство, можно оправдать лишь небывалой опасностью для нашего народа и вашей твердостью в этом вопросе. Но в клановый зал он не войдет. Не вопрос, с показным равнодушием ответил я, заставив Турбо напряженно засопеть. Мы можем пообщаться с патриархом без моего префекта, но никаких важных вопросов без него обсуждать не будем. Просто обмен любезностями. Но, растерянно начал Меднобородый, или же давайте проведем эту встречу в менее важном помещении. Пришел я на помощь гному, чей мозг с трудом пробирался через завалы традиций и предубеждений. Пошевелив густыми бровями, Гурда что-то прокаркал одному из своих свитских, который тут же побежал к замку. Несмотря на жесткость гномьих традиций, пока мы подходили к замку, вопрос с приемом удалось решить. Вход в клановую резиденцию был двойным. В стене находились обычные ворота, а рядом был пологий спуск. На этой своеобразной развилке мы и разделились. Расколотый валун повел бойцов вслед за спустившимся вниз проводником, а мы задержались у ворот, пока Меднобородый получал сообщение от запыхавшегося подчиненного. Патриарх согласился провести деловой разговор в своем кабинете. Но вам все равно нужно пройти церемонию представления предкам в качестве гостя. Заявление гнома меня насторожило. Как-то не тянуло знакомиться с мумиями гномьих предков. Но выбора все равно нет. Согласен. Замок изнутри ничем от обычного гномьего интерьера не отличался. Разве что качеством камня, на который были нанесены светящиеся узоры. Коридоры несколько раз сменялись лестницами и наоборот, пока мы не забрались на верхний этаж дворца. Очередной коридор заканчивался богато разукрашенной драгоценными камнями двустворчатой дверью из желтого металла. О том, что это золото, даже думать не хотелось, настолько массивной выглядела конструкция. Короткий взгляд на Турбо показал, что с ним проблем не будет. Гном изображал саму смиренность, спокойно остановившись у входа в зал. Двери щелкнули и начали открываться. На этот раз, самым примитивным для такого механизма способом, просто наружу и в стороны. Меднобородый вошел внутрь, и с каждым метром его вид становился все более торжественным. Я следовал за ним. Вдруг мой проводник заорал что-то на своем языке, словно надеялся докричаться до каменных статуй. С первого взгляда стало понятно, что в зале находится не мощи предков, а, к счастью, лишь памятники им. Потолки в прямоугольном помещении оказались высокими, а стены, кроме обычных светящихся линий, украшала искусная резьба по камню. С обеих сторон в нишах стояли трехметровые статуи гномов. Некоторые держали в руках инструменты или свитки, а другие были вооружены, так сказать, до зубов. Те, что находились ближе к возвышению с пятью каменными креслами, держали в руках мечи, топоры и щиты, а ближайшие к двери были вооружены еще и замеченными мною ранее стимпанковскими устройствами. Я насчитал где-то три десятка изваяний, но в зале оставалось еще немало свободного места для потомков древних гномов. «Легат, встаньте рядом со мной и поклонитесь», не поворачивая головы, тихо позвал меня Меднобородый. «Я попросил у предков принять вас как гостей, ну хоть на коленях ползать не заставляют». Я подошел к гному и изобразил нечто, похожее на поклон в стилистике времен кого-то там из Людовиков. Выставил одну ногу вперед и, изящно разведя руки, поклонился. «Для меня это чисто юмористический этюд, а со стороны все должно выглядеть как особенности народных традиций». В ответ на запрос Меднобородова донесся мощный голос с другого конца большого зала. Наверняка не обошлось без маги. Сидящая на возвышении пятерка седобородых старцев даже не пошевелилась. «Все, мы можем уходить. Предки приняли вас как гостей», — сказал Гурда и, спокойно повернувшись, вышел из зала. И стоило наводить тень на плетень только из-за пары движения и десятка слов. «Ладно, не будем напрягаться, все это не так уж важно». Дальнейшие переговоры проходили в более уютной обстановке. Мебель в кабинете, куда нас привел Меднобородый, оказалась деревянной и явно сделанной людьми. Я даже узнал стиль, популярный в Риваре и Караске. Правда, из-за укороченных ножек несколько нарушались пропорции, но подгонка мебели под гномий рост проделана умело. Не думаю, что гномы не умеют работать с деревом. Скорее всего, срабатывал стереотип популярности всего импортного, а значит, качественного и дорогого. За низким широким столом сидел седовласый гном с золотыми спиральками в белой бороде. «Легат, повернувшись ко мне, сказал Меднобородый, позвольте вам представить нашего патриарха Коруба Вардуна, главу клана Вардун». «Ага, значит, главе клана прозвище не полагается. Рад знакомству, патриарх», еще раз поклонился я, стараясь сделать это максимально уважительно и вежливо. «Чудесный день, легат», явно желая блеснуть знанием людских обычаев, с сильным каркающим акцентом сказал патриарх. «Во владении языком, на котором разговаривают в шести королевствах на берегу Срединного моря, старому гному было далеко до рыжего родича». «Присаживайтесь», — сделал он широкий жест в направлении двух кресел перед столом. Судя по тому, что Меднобородый так и остался стоять на месте, присесть предлагают мне этери. С утесом им говорить не о чем, а Турбо должен радоваться, что его вообще сюда пустили. «Уважаемый легат, госпожа архиетр», — легким кивком поприветствовал нас патриарх, когда мы с Тери устроились в непривычно низких креслах. «Наш владыка поручил мне попробовать решить нашу проблему с помощью наемных сил, пока наши воины пытаются справиться самостоятельно. Увы, у них это получается не очень хорошо». Мне показалось, или в тоне патриарха промелькнуло злорадство. Похоже, здесь не на шутку сцепились подковерные бульдоги. «Именно наш клан больше всего общается с людьми, так что нам известно о ваших успехах как в обычном найме, так и в стычках с необычными врагами. Всякое бывало», — скромно развел я руками. «Поэтому я принял решение привлечь именно Дикий Легион», — мягко улыбнувшись, сказал патриарх. «Гурда успел мне передать ваши требования как их внятную часть, так и то, что меня озадачило. Пока непонятно, с чем придется иметь дело, не может быть назначена достойная цена», — сказал я, не дав гному углубиться в дебри дипломатии и родственной ей торговли. «Сначала нам хотелось бы побольше узнать о будущем сопернике». «Ваш посланник выражался очень туманно». «Согласен с вами», — кивнул седобородый гном. «Гурда расскажет вам все, что мы знаем. Он же сопроводит вас в гранитный город, точнее, в ту его часть, которую пока удерживают наши воины. Но пока мне хотелось бы уточнить одну деталь. И какую же? Так ли необходимо присутствие в подгорном королевстве преступника и изгнанника? Ну, раз уж вы об этом заговорили». В зародыше, задавив раздражение, вежливо улыбнулся я. «Мне хотелось бы озвучить предварительную цену за наши услуги. Но вы сказали, что пока рано решать, какой будет цена», явно почувствовав подвох, попытался схитрить гном. «Вы немного не так поняли мои слова. Я сказал, что пока не знаю, что нам предстоит делать, но мы уже потратили свое время и, скорее всего, будем сильно рисковать, пытаясь разобраться в сути проблемы. «И что же вы хотите получить в оплату за потерянное время?» «Ага, о риске мы уже резко забыли. 3000 золотых и помощь в обелении имени моего друга. Мы не можем нарушить закон глубин и принять обратно вора и изменника. А я этого и не прошу». Теперь уже с большим трудом сдержал я рвущееся наружу раздражение. «Я хочу, чтобы вы исполнили ваш закон до самой мелкой руны. Мой друг говорит, что его оболгали. Суд вел мой племянник, и если не врет изгнанник, значит, врет меднобородый». Патриарх начал заводиться. «Ну что вы, даже в мыслях не было». Чуть переигрывая, запричитал я. «Уверен, господин Гурда, честнейший судья из всех возможных, но ведь есть еще и третий вариант. Вашего племянника могли просто обмануть. Подумайте, если это так, какой урон вам и чести вашего клана был нанесен подлыми обманщиками? Так, теперь внимательно следим за реакцией патриарха. Судя по общению с Турбо, я могу сделать вывод, что внешние проявления эмоций у гномов не сильно отличаются от человеческих». Патриарх не закрылся, а задумался. «Значит, родной клан Турбо ждут веселые деньки. Судя по рассказам моего префекта, если ребята из младшего клана вздумали водить за картофелеобразный нос откомандированных королем представителей старших, мало им не покажется. Мне вообще кажется, что это расследование Меднобородый проводил спустя рукава, мало ли кто и что украл в мелком захудалом клане. Вас проводят в гостевые покои под дворцом», — недовольно проворчал патриарх, растеряв все свое благодушие, и с явным злорадством выделил последние слова. «Через пару дней состоится церемония представления временных защитников перед королем и духами его предков». «Через пару дней», — искренне удивился я, — «а как же насчет большой беды гибнущего народа? Наши традиции незыблемы, как основание гор», — спесиво заявил патриарх, и вот теперь уже точно закрылся. «Легат, позвольте проводить вас», — подал голос Меднобородый, и это значило, что отношения с патриархом я немного подпортил. На обратном пути я еще раз прокрутил в голове эту ситуацию. Со стороны может показаться, что я рискую выгодным контрактом ради сомнительной помощи напарнику. Жил он раньше вдали от родных пещер, так нечего и возвращаться. Но тут благородные порывы были густо замешаны на личной выгоде. Золото от гномов мне без надобности, своего хватает. Я хотел получить кое-что посерьезней. Рано или поздно Дикий Легион начнет раздражать правителей королевств Срединного моря, и к острову Черепа явится не 4 галеры, а несколько десятков. Так что мне нужны козыри. А у гномов они есть. Речь о странных конструкциях в руках бородатых охранников. Конечно, можно сделать этому миру сомнительный подарок в виде пороха, но лучше обойтись без этого. Такие новшества хороши в приключенческих романах. В нашем случае с помощью подобной новинки удастся отбить только несколько атак, а через пару лет ядра из корабельных пушек полетят уже на наши головы. Нет, лучше обойтись местными средствами или модернизировать то, что мастера умеют и без советов залетного новатора. Если в закромах гномов найдется замена взрывчатки, отказываться не стану. К тому же производство пороха кажется таким простым только на страницах интернет-энциклопедии и в фантастических романах. В общем, наших заказчиков нужно приучать к моей эксцентричности, тогда и некоторые нестандартные требования им будет легче перенести. Контингент здесь сложный, так что и методы придется применять нестандартные. К тому же от меня не ускользнула странная радость патриарха от того факта, что гномьи воины не справляются с таинственной бедой. Вряд ли он мечтает о гибели собственного народа. Скорее всего, на переднем крае боевых действий рулит его политический конкурент, а патриарху клана Вардун всего лишь поручили привлечение наемников. Так что мы ему нужны, и на наш успех он будет работать не за страх, а за совесть. Впрочем, это лишь мои догадки, хоть и опирающиеся на вполне логичные выкладки и наблюдения. Выбравшись из дворца, мы тут же спустились под землю, если так вообще можно сказать применительно к местным реалиям. В общем, нырнули на один уровень ниже пола пещеры. Теперь обстановка больше походила на то, что я представлял себе, направляясь в подгорное королевство. В тесноватых для моих габаритов коридорах было расплюнуть заблудиться без проводника. Я с опаской оглянулся на утеса. Дикому пришлось идти сутулившись, но не на карачках. И за это спасибо. Воздух в коридорах был далек от свежести. В общем, резкий контраст по условиям проживания. Странная ситуация, особенно если вспомнить, сколько свободного пространства вокруг дворца, да и помещения наверху впечатлили своим метражем. Наконец-то мы добрались до длинного коридора, в которой выходили два десятка дверей. Гурда подвел нас ко второй слева и изобразил приглашающий жест. Это блок для офицеров. Слуги уже подготовили для вас личные апартаменты. А где разместились мои воины? Две следующие двери. На этом позвольте мне уйти. А как насчет обещанной информации? Чуть позже с легким раздражением ответил гном. Мне нужно попасть домой. Вспомнив, что гном был при мне все это время, я немного смутился. Простите, мы подождем столько, сколько нужно. Гурда примирительно кивнул и покинул нас, а мы принялись обживать гостевые комнаты. Может, мне и стоило соглашаться на покои во дворце, но я сюда не отдыхать приехал. Так что пониженный комфорт не такая уж большая цена за безопасность. Короткий коридор вывел нас в круглый тамбур, в стенах которого обнаружились четыре двери. За ними находились совершенно одинаковые помещения, небольшая комната площадью квадратов в 10 с каменной лежанкой и таким же столом. Здесь же обнаружились два деревянных стула и лежанка, которая была застелена циновкой, сплетенная из мягких канатов. За небольшой дверкой находился санузел. Бедненько. У меня в донжоне смонтированы нормальные унитазы и душевая, а здесь вокзальный насест для задумчивого орла и каменная тумба для умывания с врезанной в нее чашей. Ходивший за мной хвостом Турбо без лишних слов раскрыл местные сантехнические тайны. Сначала он прикоснулся к красному знаку в светящихся рунах, и тут же сработал слив в туалете. Прикосновение еще к одной руне заполнило каменную чашу, а второе быстро опустошило ее через сливное отверстие. «Туалетную бумагу и полотенце, наверное, принесут позже», — хмуро заявил гном. «Какое счастье!» — вполне искренне воскликнул я. «Вы все же додумались до туалетной бумаги». Я пока не стал расспрашивать гнома о причинах его недовольства, но когда Тири выбрала себе комнату и удалилась туда в обнимку с доставленным разведчиком баулом, я затеял с Турбо откровенный разговор. «Ты чего надулся, как бурдюк? Зачем тебе ворошить старое? А тебе, значит, это не нужно?» Сходу отбил я вопрос обратно. «Нужно, конечно, но не такой ценой». «И какой же это ценой?» Общение одними вопросами быстро выводит собеседника из себя. Что и произошло. «Илья, мое желание плюнуть в бороду обидчикам не стоит половины нашего гонорара. А так оно и будет, потому что патриарх бесплатно не сделает ни шагу. Мой друг», — с доброй улыбкой сказал я, опустив ладонь на плечо гнома, — «ты невнимательно слушал наш разговор с патриархом, поэтому не заметил, как я усиленно делал упор на то, что, заново расследуя давние происшествия, они не делают одолжения нам, а заботятся о собственном добром имени. Но ты сам сказал о предварительной цене, а в следующий раз скажу, что это они нам должны приплатить за восстановленную честь клана. Точнее, это будешь говорить ты, потому что займешься подготовкой контракта». К чести гнома, он тут же перевел разговор в деловое русло. «Ты, кажется, хотел получить слезы глубин?» «Да, но только после того, как мы поймем, во что вляпались. Похоже, ясность наступит через пару дней. Так что пока твоя задача – внимательно слушать и смотреть по сторонам». «Хорошо», – кивнул гном. «Да, насчет смотреть по сторонам», – сказал я, мельком глянув на стены комнаты. «Не скажешь, почему даже офицеры живут в такой тесноте. Все младшие родичи старших кланов так живут. А младшие родичи младших кланов?» — спросил я, с трудом удерживая нить разговора. «Король позволяет селиться младшим кланам в общественных пещерах. На нижние уровни они ходят только на работу. Там такая же теснота. То есть беднейшие гномы старших кланов живут в большей тесноте, чем их товарищи по несчастью из младших кланов». Гном хмыкнул и покачал головой, явно намекая на мое полное непонимание местных реалий. «Теснота здесь полностью компенсируется более сытой жизнью и безопасностью». «Ничего не понял, но у нас еще будет время обсудить все странности подземной жизни. А сейчас не мешало бы выяснить, как устроились легионеры». Когда мы вышли в общий тамбур блока, все наши вещи уже лежали там аккуратной кучкой, а рядом уже стелил свою циновку мой размалеванный телохранитель. «Карп, шел бы ты к остальным». Дикий в ответ упрямо тряхнул головой и продолжил распаковывать свой рюкзак. «Ну и фиг с ним. Хочет спать у моей двери, пусть спит, тем более по сравнению с горными селениями этот тамбур, вообще номер в Хилтоне». В отличие от офицерского блока, основные помещения казарм находились сразу за внешней дверью, никаких тамбуров не предусматривалось. Дикие расселились в трех больших ангарах, в которых только потолок подкачал. Разведчики ходили вполне спокойно, а вот штурмовикам приходилось пригибаться. Стандартные нары гномам пришлось разобрать,